Дюссельдорф оказался практически идеальным городом для бесцельной прогулки, готовым насытить взор умеренно избалованного праздно шатающегося бездельника. Но уже четверть часа спустя я обнаружил, что почти не смотрю по сторонам и вообще не гуляю, а на крейсерской скорости нарезаю круги по Альтштадту, неумолимо приближаясь к Грабенштрассе. «Дело прежде всего», — вопил мой сметенный разум, — «удовольствие потом». Я удивился, надо же, какая похвальная целеустремленность, но разрешил себе плюнуть на осмотр достопримечательности и отправиться прямо по искомому адресу. Тем более уж начало 10-го, не так долго осталось ждать. Улицу нашел сразу, а уж не заметить галерею Лени Шванцерфокс было решительно невозможно. Уж очень яркая вывеска, черные белые буквы на красном фоне, и не просто надпись, а практически вопль, так что за шиворот не хватает всякого идущего мимо. Вход, как я и ожидал, был закрыт. Ну что ж, хозяева в своем праве, до 10 еще добрых полчаса. Сам виноват, что так рано заявился. Поскольку гулять и тем более завтракать мой внутренний охотник отказывался наотрез, пришлось шататься по кварталу в поисках подходящего укрытия для перекура. Это оказалось не так-то просто, но в конце концов я догадался обогнуть галерею и обнаружил позади дома маленький двор, засаженный кустами цветущей форзиции. Ветхая зеленая скамейка, установленная у стены, явно была создана высшими силами специально для моей задницы, только неведомый и непостижимый реквизитор слегка промахнулся с подсчетами и материализовал ее несколькими годами раньше. Ничего, бывает. Я достал портсигар и собрался было закурить, когда из соседнего окна раздался знакомый голос. «Это не беда», — говорил он, — «знал бы ты, с каким удовольствием я прокатился». И другой знакомый голос ответил, — «конечно, не беда, но жалко, что зря старались». Последнюю фразу произнес Илья. В этом я почти не сомневался. «Отлично, значит, 10 ждать не придется, но с кем он говорит?» «Почему мне кажется, что я его тоже знаю?» Не утерпев, я заглянул в окно. Мне повезло. Стекло было поднято, так что от помещения меня отделяли только неплотно закрытые жалюзи. Сунув нос в щелку, я с изумлением обнаружил, что Илья беседует с моим вчерашним попутчиком, тем самым неразговорчивым незнакомцем в сером костюме, который доставил меня в Хаген. Серый восседал в удобном кожаном кресле, облик его не претерпел существенных изменений, только теперь он говорил по-русски. «Интересно, вчера-то зачем иностранцем прикидывался? Или просто не сообразил, что я его соотечественник? Услышал, как мы с Хайди говорим по-английски, и больше голову не ломал. Смешно получилось. А что особенно смешно? Это что, он знаком с Ильей? Настолько близко, что сидит у него в кабинете с утра пораньше. Вот это я понимаю, совпадение или несовпадение. Но чего гадать, когда можно вот так прямо сейчас взять да и разобраться?» Я раздвинул пошире пластиковые полоски и сказал «Привет». Этим двоим в театре играть бы, конечно. Немая сцена из «Ревизора» с их участием обрела бы несказанную мощь. Я сперва не понял, чего они так дернулись. Но, подумаешь, пришел на полчаса раньше, завернул во двор, заглянул в окно. Тоже у меня происшествие. Черт! — смущенно сказал Серый. И торопливо добавил. — Это не то, что ты думаешь. Я сейчас все объясню. И только тогда я все понял. В смысле, я узнал его, наконец. Без яркой одежды, полосатого шарфа и разноцветных глаз мой пражский знакомец Митя выглядел совершенно иным человеком. Даже за собственного брата не сошел бы. В лучшем случае за кузена. Не мудрено, что я вчера ничего не заподозрил. Хренасе! — присвистнул я. — Да у вас тут натурально заговор. Душераздирающая международная интрига, затеянная с целью выпотрошить мой рюкзак, я правильно понимаю. Заряжалку-то вернете? У меня телефон подыхает. — Может быть, зайдете? — упавшим голосом спросил я. — Я не ждал так рано, оно и видно. Недобро ухмыльнулся я. — Рюкзак давайте, у меня там кроме всего любимые желтые трусы, надеюсь, вы их не примеряли. — Филипп, я могу все объяснить, — торопливо говорил преобразившийся Митя. — Мы, я и не тебя, рюкзак, — упорствовал я, — рюкзак. Илья поспешно вышел из комнаты, буквально секунду спустя вернулся с моим рюкзаком. — Может быть, зайдете? — снова повторил он. — Просто дайте мне рюкзак через окно, — упрямо сказал я. — Тебе не интересно, как все обстоит на самом деле? — изумился Митя. — Нет, — соврал я. — Мне, конечно, было интересно. — И еще как? Просто я, мягко говоря, сомневался, что он скажет мне правду. Так что лучше уж сразу забить на объяснение, и без них лапши на ушах уже предостаточно. — А хочешь, я тебя в Прагу отвезу? — неожиданно предложил Митя. — Или куда скажешь, да хоть в Улан-Батор, в этом месяце я совершенно свободен. Тебе же понравилось вчера, а по дороге все объясню, или буду молчать, если захочешь. А, давай. Это было довольно неожиданное предложение, и, прямо скажем, чертовски соблазнительное. Мне действительно очень понравилось, как он водит. Да, и сам Митя по-прежнему мне нравился, теперь, пожалуй, даже больше, чем прежде. Орел тайны, даже самый задрипанный, любому к лицу. Тем обиднее было, что я так лопухнулся вчера, и, судя по всему, не только. Единственный выход — расплеваться с этим типом прямо сейчас. Раз и навсегда, чтобы не сгорать со стыда, вспоминая, каким болваном я оказался. Ну, оказался болваном, и что с того? Если упустишь возможность очень быстро добраться до Праги, будешь болваном вдвойне. Оттуда до Кракова всего несколько часов езды, — вмешался мой внутренний мудрец. Он подает голос столь редко, что в промежутках я всякий раз успеваю забыть о его существовании и потом на радостях потакаю ему во всем. Помнишь, как Хайди вчера сказала? Этот гад окончательно проснулся и перешел в решительное наступление. «Когда дают, надо брать, а то в следующий раз ничего не дадут». «И, кстати, Хайди, чем скорее ты покончишь с делами, тем раньше сможешь съездить в Эрфурт. Тебе же хочется». «Ладно», — сказал я, — «тогда поехали». «Прямо сейчас?» — растерянно спросил я. «И кофе не выпьете?» «Ни в коем случае». Для пущей убедительности я помотал головой. — Но если вам хочется осмотреть мой новый рюкзак, могу показать добровольно. У меня там лежат прекрасные шерстяные носки. С Бартом Симпсоном вам понравится. С вас, кстати, 36 евро и 40 центов за вчерашний обед. Я очень тщательно подсчитал. Илья покрылся красными пятнами. — Да, конечно, — смиренно согласился он. — Я должен был сам вспомнить. Извините, я сейчас. Пока он рылся в карманах и ящиках письменного стола, собирая наличные, Митя раздвинул жалюзи и поставил на подоконник мой многострадальный рюкзак. — Ты имей в виду, Илья и Лени видели тебя второй раз в жизни, — примирительно сказал он. — А меня знают много лет, они хорошие люди. Обмануть постороннего человека ради старого друга — нормальный поступок. Ты бы сам так сделал, разве нет? Я раздраженно пожал плечами. Крыть было нечем. Я и без дружеских просьб периодически обманываю посторонних людей. И не только посторонних, всех подряд, просто так, для собственного удовольствия. В лесу, правда, пока никого не бросал. Даже из кабаков вроде еще ни разу не убегал, не расплатившись. Но да какие мои годы, успею еще, благо есть у кого учиться. — Ладно, — сказал я. — Хорошо, все верно. Илья, я перегнул палку, не берите в голову. Ничего, вздохнул он, протягивая мне с грехом пополам собранные деньги. Я бы на вашем месте тоже, он осекся и махнул рукой. Лень очень переживает. Не поехала в галерею, чтобы с вами не встречаться. Отправила меня. Говорит, планировать и делать было весело, а потом, когда мы уехали, стало стыдно. Хотя мы, конечно, знали, что Митя уже рядом и довезет вас до места, но все равно вы ей понравились, и это, конечно, дополнительная проблема. — Передайте ей, что она мне тоже понравилась, — сказал я. — Как бы там ни было, лень офигительная, правда. Я знаю, — улыбнулся Илья. Теперь, когда обстановка разрядилась, глупо было оставаться на улице. Недолго думая, я перемахнул через подоконник, достал из рюкзака зарядное устройство, поискал розетку и включил телефон. Оседлал стул, раскурил, наконец, давно приготовленную сигарету. Сказал, если вы не передумали поить меня кофе с настойкой опиума, сейчас самое время. Да где ж я вам опиум возьму с утра пораньше? С облегчением рассмеялся Илья. У нас даже сливки закончились. «Ну что?» — сказал Митя, выбравшись из города на скоростной автобан. «Можешь начинать допрос, если хочешь, конечно». «Я-то хочу. Но ты же опять будешь морочить мне голову. Скажешь, небось, что искал у меня в лэптопе интимную переписку с паном Черногуком и отпечатки его пальцев на моих носках заодно?» «Небось, скажу», — согласился он, — «потому что это будешь смеяться, правда». Другой правды у меня для тебя нет. — Ну вот, — мрачно кивнул я, — хотя в общем подозревал, что он не врет. Очевидно же, что лев куда более перспективный объект для слежки, чем я. Все-таки колдун, если верить Мире, без пяти минут Струльдбрук, если верить пану Шнипсу, и даже если не верить никому, все равно важная персона, богач, меценат, как говорят в таких случаях, один из столпов общества. А с меня что взять? Все, что я тогда у албанцев гнал, дескать, не понимаю, почему он фигней занимается и за говнище башляет, это, конечно, ерунда, — сказал Митя. Ну, как, не то чтобы совсем ерунда, просто... Верхушка айсберга, а меня больше интересует подводная часть. Тебя, спросил я, или твое начальство? Нету у меня никакого начальства. Я, конечно, легок на подъем, эффектно меняю внешность и вообще молодец, но я не работаю ни на полицию, ни тем более на спецслужбы, если ты это имеешь в виду. Я бы, может, и с удовольствием, да не сложилось. Все гораздо проще и невинней. У меня частное детективное агентство, то есть официально по бумагам оно не мое, я там даже в качестве сторожа не числюсь, но создал его я. И до сих пор делаю добрую треть работы и великодушно забираю себе добрую половину выручки, чтобы ребят совесть не мучила. Образ умеренно эксцентричного бездельника, которому я по мере сил стараюсь соответствовать, очень важная часть моей работы. В ином качестве пользы от меня куда меньше. Поэтому будь другом, не выдавай меня, пожалуйста, очень тебя прошу. — Ладно, — кивнул я. — Да у меня и возможности такой не будет. Я в Праге надолго не сдержусь, и болтать по душам мне там особо не с кем. — Кроме пана Болеслава, — заметил Митя. — Это вряд ли. — Я позавчера не успел рассказать, твои приятели слишком быстро пришли. Меж тем у меня такое ощущение, что мы с паном Болеславом расстались навек. — Рассорились, что ли? — изумился Митя. — Довольно непросто рассориться с человеком, которого почти не знаешь. Просто игра пошла в открытую. И я окончательно убедился, что от меня ему нужен только домашний адрес моего отца. А Лев, в свою очередь, экспериментальным путем обнаружил, что я вряд ли случайно проговорился. Достигнув таким образом полного взаимопонимания, мы распрощались. Вежливо, но как-то мутно. Он пригласил меня заходить еще, всем своим видом показывая, не стоит утруждаться. Я такие штуки чувствую. Ну, и потом дела-то наши закончены. В смысле, обмен состоялся, ключ у меня, букварь у него, никто никому ничего не должен. — А экспертиза прошла успешно? — невинно поинтересовался Митя. — Вполне, — буркнул я, чувствуя, что опять начинаю сердиться. — Все-то он обо мне знает. Буквально каждый шаг. — Конечно, я за тобой следил, — признался Митя. — Ну а как еще? Подкараулил тебя с утра у отеля, проводил до ее главы, поглядел, у кого гостишь. А разузнать, кто живет на Кветновой, 10. И выяснить, чем этот господин занимался раньше, было совсем просто. В кафе с газетой, помнишь? Тоже я сидел. А ты орал в телефон, так что довольно сложно было не получить подробную информацию о твоем дальнейшем маршруте. Повезло мне. Было время подготовиться. Тут как раз ребята под руку подвернулись. Я и уговорил их отложить отъезд на день, взять попутчика и, улучив момент, удрать с его, то есть с твоим багажом. Они мои старинные приятели и немножко должники. Совсем чуть-чуть. Но этого чуть-чуть хватило, чтобы выполнить, скажем так, не совсем обычную просьбу, так что не сердись на них, пожалуйста, только на меня. — На тебя я и так сержусь, не переживай, — сказал я, — и месть моя будет ужасна. Я собираюсь открыть тебе свою самую зловещую тайну. Ты зря теряешь время. Про возлюбленного твоего Черногука я знаю гораздо меньше, чем любой постоянный посетитель его дурацких приемов в зеркальной комнате. Нас ничего не связывает, кроме двух вечеринок, одного завтрака и старинного ключа, который я приобрел для чужой, заметь, коллекции. Кстати, о ключе. — А почему ты сказал мне, что едешь в Карлштейн, когда собирался в Еглаву? — спросил Митя. — Меня это насторожило. — Зачем обманывать случайного собеседника, если не считаешь свои дела секретными? Я раздраженно пожал плечами. — Я всегда вру по мелочам. Просто терпеть не могу, когда суют нос в мои дела. В первую очередь потому, что у меня нет дел, заслуживающих чужого внимания. Ни единой тайны, ни одного завалящего секрета. Человек-загадка — это не про меня. Я человек-отгадка. Человек-кроссворд с ответами на последние страницы. И мне, видишь ли, неприятно, когда об этом узнают посторонние. Как после этого пыль в глаза пускать? А без пыли не камильфо. — Это тебе только кажется, что нет, — мягко сказал Митя. — Ключ, ладно, предположим, для коллекции принято. Но желание более слевого, чтобы ты не стал узнать твой адрес, не мой, а Карла. — напомнил я. — Мой московский адрес ему и даром не нужен. — Неважно. — Это же твой отец. Ты же бываешь в его доме. — Да, конечно. Кстати, Карл думает, все дело в его коллекции. Кроме ключей он собирает старинные музыкальные инструменты. Ну, то есть не то, чтобы всерьез собирает, просто любит жить среди них. А возможностей у него побольше, чем в среднем по палате, так что добра скопилось немало. Вот ты, если уж сыщик, скажи мне, это правдоподобная версия? Черногук может быть наводчиком, или как там это называется? — Это совершенно исключено, — твердо сказал Митя. — Разве только если в собрании твоего отца есть, скажем так, необычный предмет. Нечто из ряда вон выходящее, не с точки зрения коллекционера, а, ну, я не знаю, как объяснить, что ты... Не заткнул уши. «Скажи, к примеру, что он ищет кольцо всевластия», — ехидно сказал я. «Не факт, что поверю, но не удивлюсь. Мне давеча уже пытались втолковать, что пан Черногук злой колдун. Не сказал бы, что именно злой. Но кто, интересно, тебе это пытался втолковать?» — насторожился Митя. «Неважно», — мстительно ухмыльнулся я. Ну, хоть мое знакомство с мирой он не отследил, грамотно я тогда из бара удрал, молодец. — Вообще-то важно, — вздохнул Митя. — Видишь ли, я собирался сказать тебе примерно то же самое, только не знал, как поаккуратнее сформулировать, и мне было бы очень полезно знать, кто еще обладает такой информацией. — Ерунда, а не информация, — отмахнулся я. — Ладно уж, скажу. Я случайно познакомился на улице с чудной девицей. Она оказалась знаменитой художницей Жукатовской, о которой ты же мне и рассказывал. Полночи меня баснями развлекала, в том числе о страшном пражском колдуне Черногуке. Вот и все. — С Мирой? — Случайно познакомился. На улице? Ну ты даешь. А что тут такого? Не с папой же римским. — Познакомиться на улице с папой римским, на мой взгляд, гораздо проще. Достаточно улучшить момент, подойти и попросить благословения, а с Мирой этот номер не пройдет. Она сама подошла и попросила. Не благословение, конечно, а сигарету, вернее, две. С ней еще приятель был. А, Арсений, верный оруженосец, причудливая парочка, да? Мне показалось, что он ее брат. Нет? Да что-то вроде сдержанно, — сказал Митя. Ладно, дал ты им сигареты, а что дальше? Прости, я правда хочу понять, что нужно сделать, чтобы познакомиться на улице с Мирой Жукатовской. В моем представлении это явление того же порядка, что и левитация. Я в нее, по идее, не верю, но при этом мечтаю научиться. — Все как-то само собой получилось, — вздохнул я, доставая портсигар. — Вообще-то я просто спросил, как пройти на Нерудову, и ребята взялись меня проводить. А по дороге уговорили зайти с ними в бар. Ну, слово за слово, и я как-то незаметно очутился у них в гостях. И, извини, я не знал, что это из области невозможного, а то бы я законспектировал свою речь. Рассказывать Мите про нашу с Мирой утреннюю встречу возле Святого Вита я не стал. Уж слишком все сложно и бессмысленно. И уже хотя бы поэтому никого не касается. О том, как мы оказались у нее дома, я даже наедине с собой старался не вспоминать, к чертям собачьим такие воспоминания. — Круто! — серьезно сказал Митя. — И что, Мира пугала тебя Черногуком? Зачем? — Я случайно обмолвился, что мы знакомы, и она постаралась меня предостеречь, сказала, что он страшный, но Хайди, та рыженькая из заправки, говорит, художникам нельзя доверять. Думаю, она совершенно права. В этот момент у меня зазвонил телефон. На определителе высветился номер Ренаты. — У тебя что-то случилось? — сразу спросил я. — Рената звонит мне на мобильный телефон не просто редко, а практически никогда. И не только мне. Ей кажется, что это слишком бесцеремонно. Дескать, мобильный телефон лишает человека возможности уединиться, и поэтому использовать его стоит только в самых неотложных случаях. Честно говоря, в глубине души я с ней совершенно согласен, но на практике далеко не столь последователен. — Ничего плохого, — успокоила меня Рената, — только всякое странное. Я бы с Карлом поговорила, но боюсь, что он сейчас как раз играет или репетирует. В общем, я не рискнула. — А мне не терпится рассказать. Тебе-то удобно сейчас говорить. Я покосился на Митю. Мне не слишком хотелось обсуждать наши домашние дела в его присутствии, но откладывать разговор тоже не стоит, если уж Ренате в кои-то веки не терпится. — Удобно, — наконец ответил я. — Ты очень удачно позвонила. Я как раз еду в машине и при этом не сижу за рулем. Пусть, по крайней мере, знает, что я не один. Тогда и будет понятна моя сдержанность. — Очень хорошо, — сказал Рената. — Слушай, сегодня утром в дверь позвонил незнакомый человек. Сказал, что он сантехник. Спросил, есть ли в квартире подвал. Дескать, они во всех старых домах проверяют состояние труб в подсобных помещениях, чтобы не прорвало, не затопило. Ну, понятно, да? — Понятно, — сказал я. — Ты его пустила? Я ругал себя последними словами. Вместо того, чтобы дважды в день отправлять Ренате жизнерадостные сообщения о приключениях собственного желудка, мог бы догадаться предупредить ее, чтобы не пускала в дом незнакомцев, хоть они хоть трижды сантехниками, от греха подальше. — Не пустила, не беспокойся. Видишь ли, он говорил по-русски, а я ответил ему по-литовски. Дескать, подвал есть, трубы в порядке, недавно проверяли. Не из вредности, по привычке. Я с тех пор, как мы переехали по-русски, только с Карлом разговариваю, и с его гостями, и с тобой, конечно, а со всеми остальными по-литовски, чтобы лишний раз почувствовать, что наконец-то дома, наверстываю упущенное, так сказать. Ну, да, и что? А то! Она выдержала приличествующую случаю паузу и торжественно объявила: «Он ничего не понял, вообще ни слова». «И что?» — тупо переспросил я. «Ну как что? Если он не понял, значит, он не настоящий сантехник. Я хочу сказать, если человек плохо говорит по-литовски, он, конечно, может устроиться на работу, но если не понимает вообще ни слова, это нереально. Разве только в частном секторе, где хозяин сам решает, что ему от работника надо, но наши коммунальные службы — это не частный сектор». «А ведь верно», — сказал я. «Ну ты молодец! Мисс Марпл нервно вяжет в коридоре. Я тобой горжусь». Митя тем временем свернул к придорожному магазинчику, остановился и деликатно вышел, оставив меня наедине с телефоном. Демонстративная щепетильность. Цена такому показному великодушию, конечно, не высока, а все-таки жест доброй воли. Молодец, чего уж там. Погоди, это еще не все, — сказала Рената. Я ему уже по-русски объяснила, что не верю ни единому слову и собираюсь вызвать полицию. Он вежливо сказал, что я не права, и ушел. Вроде бы все в порядке, но не тут-то было. Через полчаса выглядываю в окно. Как там мои тюльпаны? И что ты думаешь? Этот сантехник выходит из Берутиного флигеля, а я знаю, что Берута в это время на работе, сама видела, как она утром уходила, и дома у нее никого нет, она же одна живет. Я ей тут же позвонила, объяснила, что происходит, велела срочно ехать домой. Она, конечно, приехала. Посмотрела, говорит, все в порядке, ничего не пропало. Думала, сперва я на старости лет из ума выжила, вслух, конечно, не сказала, но я так и поняла, а потом прибегает, говорит, ой, там точно кто-то был. У нее, знаешь, при кухне подвал, как у нас, только поменьше. Берут и туда неделями не заходит, так что щеколда пыльная и дверь тоже, а теперь все блестит. И в самом деле почище стало, по крайней мере, паутину кто-то смел со стен. Камень, лежавший мне на сердце, с начала нашей беседы стремительно набирал вес. Но виду я не подавал, конечно. Ренатины нервы мне дороже 100 000 карловых шарманок, и ему тоже, не сомневаюсь. — Это был адский уборщик из тьмы, — весело сказал я. — Ходит по домам, прикидывает сантехником, ищет беззащитных доверчивых женщин. Как найдет такую? Свяжет по рукам и ногам, и ну, чистоту в квартире наводить. Бедняжка стонет, просит пощадить, оставить хоть немного пыли по углам, но адский уборщик неумолим. — Смейся, смейся, — вздохнула Рената. Но внешность у него для этой роли вполне подходящая. Бледный такой, брюнет, черные глазищи в пол лица, вылитый мефистофель, это даже через дверной глазок заметно. — Угадай с 3 раз, кого он мне напоминает, — мрачно подумал я. — Ну, пан Болеслав дает. — Оперегон, о, виленский сантехник, бурный аплодисмент. — Ты будешь смеяться, Фелечка? — ласково сказала Рената. — Но и это еще не все. — Я этого красавца не пустила, а уберу-то ничего, кроме паутины, не пропало. Ладно, хорошо. Но так я узнала, что в соседнем подъезде на 1-м этаже тоже кто-то побывал. Там мальчик пришел из школы раньше времени, не то заболел, не то прогулять решил, а открыл дверь своим ключом, услышал шаги на кухне, позвал: «Мама, это ты?» В ответ только окно хлопнуло. Ребенок перепугался, конечно, не стал смотреть, кто это был, выскочил на улицу и принялся родителям названивать. Ты же знаешь, у меня весной окна нараспашку, так что я все слышала, и знаешь, теперь я с тревогой думаю о предстоящем вече. Впервые за долгие годы хочу не одна ночевать. — Вот и правильно, — согласился я, — у тебя же куча подружек. Зови всех, устройте себе девичник, или как там это называется, когда барышни из хороших семей напиваются в узком кругу, а потом пляшут кан-кан на столе. — Слушай, а это мысль, — обрадовалась Рената. — Давно мы вместе не собирались, а уж с ночевкой-то... Она замолчала, потом неуверенно спросила. — То есть ты думаешь, я не зря раскудахталась? — Ничего себе зря! Две соседние квартиры так что обокрали. Ну, ладно, не обокрали, просто залезли, тоже ничего хорошего. И к тебе какой-то подозрительный сантехник с утра ломился. Хочешь, я сам прилечу? Если, конечно, вечером есть самолет, потому что мне до Праги еще ехать и ехать. Нет, даже не думай, — запротестовала она. — В твоем присутствии мои девочки, возможно, выпьют по рюмке наливки, но на столах плясать точно откажутся. — Ну, смотри, — сказал я, — только дай слово, что действительно позовешь гостей. И знаешь, на твоем месте я бы позвонил Карлу. Все-таки это его тоже касается. И не бойся ему помешать. Если он играет, просто не возьмет трубку, а потом перезвонит. — Я знаю, — несчастным голосом сказала Рената, — но все равно рука не поднимается, а то бы я сразу ему позвонила. — Ладно, — вздохнул я, — напишу ему, чтобы срочно связался с тобой. Жди звонка. — Так лучше всего, — обрадовалась Рената. — Спасибо, Фелечка. — Сухое спасибо. На хлеб не положишь, — сурово сказал я. — С тебя пирог, — как вернулся, — или даже два пирога. — А то я тебя так не кормлю, — возмутилась Рената. — Вы думаешь, что...